Глава 30. Мне хотелось послать Демьяна куда подальше с его командным тоном. С чего он взял, будто имеет право так со мной разговаривать? Но внезапно проснувшийся инстинкт самосохранения подсказывал. Сейчас не самое подходящее время объяснять Алинкиному брату, насколько он неправ. Глаза у Тополева были такие бешеные после разборок с Никитой, что все желание спорить умирало на корню. Поэтому я решила сдать раунд без боя, надеясь отыграться позже. Послушно надела ветровку и отправилась к выходу из бара, бросив Максу скупое «пока». Демьян шел позади меня, практически дышал в затылок, заставляя нервничать. Из-за всего случившегося мне было не по себе. Чувствовала себя виноватой, хотя вроде бы ничего криминального не сделала. Да, пересела к другому парню, да, танцевала с ним и даже поцеловалась. Ну и что? Мы с Демьяном не встречались, и он даже не выказывал такого желания. Вот зачем тогда себя так вести? Откуда я могла знать, что у них с Никитой старая вражда, и они не переваривают друг друга? Мы уже почти дошли до выхода, когда нас догнала Леся на своих высоченных каблуках. «Демьян, ты что, уже уезжаешь?» — встревоженно спросила она, хлопая своими неестественно длинными ресницами. «Да», — сухо ответил Тополев, попытавшись ее обойти. «Ой, а я тогда с тобой», — вцепилась Леся в его локоть. Демьян настойчиво его освободил. «Нет». Леся сжала губы и зло посмотрела на меня. Потом перевела взгляд обратно на Демьяна, и ее лицо исказилось от гнева. «Ты что, с ней уезжаешь?» — махнула она рукой в мою сторону. «Да». «Офигеть! Значит, ты типа с ней теперь? А я? Меня ты бросаешь? И вот так я об этом узнаю, да?» «Успокойся. Мы с Марьяной уезжаем вместе, потому что она временно живет у нас дома. Она подруга Алины», — холодно пояснил Демьян. «Тогда почему ты не возьмешь меня с собой?» Леся будто нехотя смягчилась, подошла вплотную к Тополеву и положила ладони ему на плечи. «Я так соскучилась! Хочу тебя!» Леся встала на цыпочки и потянулась к его губам, а я почувствовала тошноту. Снова остро захотелось поскорее уйти отсюда, как можно дальше, лишь бы не видеть и не слышать все это. Но Демьян на этот раз не позволил ей себя поцеловать. Отстранился и уверенно снял с себя Лесины руки. «Сегодня не получится», — отрезал он. «Тогда отвези меня домой, пожалуйста», — жалобно попросила его подружка. «Ты сюда как-то без меня доехала? Вот и домой так же доберешься», — достаточно жестко ответил Демьян. Мне показалось, Леся сейчас разревется, но больше она ничего не сказала. «Пошли», — бросил мне Тополев и чуть ли не с пинка открыл массивную дверь бара наружу. До машины мы дошли в полном молчании. На улице похолодало, и я ежилась, кутаясь в тонкую ветровку. Демьян заметил это, снял свою косуху и накинул мне на плечи. Я даже на секунду замедлила шаг, удивившись такой заботе. Она тронула, даже несмотря на то, что Демьян надевал на меня куртку с каменным лицом. А потом еще и дверь открыл, помог мне забраться в машину. И обогрев салона сразу включил на полную мощь. «Зачем ты так грубо повел себя с Лесей?» — спросила я, когда Демьян завел двигатель. «Переживет». «Хм, а если бы кто-нибудь так же с Алиной обошелся?» «Алина знает, что не стоит связываться с теми, кто тебя не ценит». «Да что ты говоришь? А вдруг она влюбится в какого-нибудь мудака?» Демьян посмотрел на меня так, будто я снова нарываюсь, но ответил совершенно спокойно. «Значит, дура». «Ха! То есть ты полагаешь, что чувство влюбленности можно контролировать с помощью интеллекта?» «Я полагаю, что тебе не стоит связываться с Шараевым», — серьезно заявил Демьян. «С кем?» — не сразу догнала я. «С Никитой». У меня как-то нехорошо сжалось в груди. «С Никитой, с Шараевым, с Никитой Шараевым». В голове молнией пронеслись обрывки фраз из вчерашних разговоров на автодроме. Лесин язвительный вопрос Алинке. «Так я не поняла, ты все-таки за Демьяна болеешь или за Никиту?» И наш с ней диалог. «Кто такой Никита Шараев?» «Да так, бывший друг Демьяна». «И давно ты к нему неровно дышишь?» А что, так заметно? Я зажмурилась от досады. Господи, неужели меня угораздило провести полвечера с парнем, в которого влюблена моя подруга, а он еще и целоваться ко мне полез? Черт! Сдавленно выдохнула я, сжав кулаки. «Что такое?» — спросил Демьян, выруливая с парковки. «Ничего, забей!» — нервно покрутила я головой, изо всех сил надеясь, что Алинка не узнает о сегодняшнем инциденте. А то как-то не очень красиво вышло. Хоть я и не узнала этого Шараева, да и не могла узнать, по идее. Я ведь не видела его толком, только издалека, и то, когда они с Демьяном пытались сделать друг из друга отбивную. Но все равно. Могла бы догадаться. «А что не так с Шараевым?» Мрачно посмотрела я на Демьяна. «Почему вы конфликтуете?» «Потому что он мудак». «Ага, ясно», — скептически поморщилась я. «А можно поподробнее?» «Просто поверь мне на слово». «Не верю я больше никому на слово. Вокруг одни обманщики». «Я не вру. Никогда», — заверил Демьян. «Допустим. Но откуда мне знать, что ты достаточно объективен по отношению к Никите?» «Да, ты права. Я ни хрена к нему не объективен. Но от этого он не перестает быть мудаком». «Пф! Ну расскажи, что он сделал? Тебе жалко, что ли?» «Не жалко. Просто это личное». «Ладно». Я сложила руки на груди и отвернулась к боковому окну, прислонившись щекой к прохладной коже воротника куртки Демьяна. На самом деле я уже согрелась и могла бы вернуть ее, но в ней было слишком уютно и так вкусно пахло. «Что, расстроилась?» — раздался насмешливый голос Тополева сбоку. «Сильно понравился, да?» «Кто, Никита?» — переспросила я, ошарашенно разворачиваясь обратно к Демьяну. «Вообще не понравился, нисколько, он не в моем вкусе!» — горячо заверила я брата подруги, будто это помогло уменьшить мою вину перед Алинкой. «И что же ты со всеми, кто не в твоем вкусе, обжимаешься?» «Во-первых, я с ним не обжималась», — раздраженно ответила я. «А во-вторых, тебе-то какое вообще дело? Ревнуешь, что ли?» «Я ревную?» — усмехнулся он, плавно выкручивая руль. «А что это такое?» «Да, действительно», — фыркнула я. «О чем это я? У тебя же всеми чувствами управляет интеллект. Хотя потому, как ты себя ведешь, и не скажешь». «А как я себя веду?» «Слишком импульсивно, как подросток в пубертате». «То старый дед, то подросток в пубертате. Ты уж определилась бы». С моих губ сорвался смешок, а потом я и вовсе закрыла руками лицо и негромко рассмеялась. «Ох, ладно, ты меня подловил». Посмотрела я на Демьяна и миролюбиво улыбнулась ему. «А если серьезно, то я хотела сказать тебе спасибо». Его брови удивленно приподнялись. «За что?» «За то, что помог мне найти работу и что дал свою куртку. А самое главное, за то, что поехал в этот бар, не бросил меня одну со своими друзьями. Хоть и знал, что там будет неприятный тебе человек. Даже не верится, что ты так поступил ради меня». Демьян бросил на меня короткий взгляд, потом отвернулся обратно к лобовому стеклу и усмехнулся себе под нос. «Да ладно, не обольщайся так». «Ну а по какой еще причине ты мог это сделать?» Возмущенно поинтересовалась я. «Парни сказали, что ты раньше никогда не присоединялся к их посиделкам. А сегодня с чего вдруг передумал? Только не говори, будто тебе просто внезапно захотелось с ними потусить, и я тут совсем ни при чем». «Ну, почему же ни при чем? При чем?» Внезапно легко сдался он, и я почувствовала, как грудь изнутри начинает распирать от какого-то детского, совершенно нелепого восторга. Но моя радость, увы, не продлилась долго. «Мы ведь в ответе за тех, кого приручили», — добавил Демьян. Я повернула к нему голову и изумленно распахнула глаза до такой степени, что почувствовала, как наморщился лоб. «Чё? Кто кого приручил?» С силой толкнула я Тополева в плечо. Но он даже не сдвинулся с места, только откинул голову и рассмеялся бархатистым смехом. Мой дурацкий восторг тут же вернулся, делая меня не совсем адекватной. Тоже вдруг очень захотелось смеяться, хотя по-хорошему надо было плакать.